Глава 47. Метель на улице не утихла, а разыгралась с новой силой. Как назло, жутко хотелось курить. Но курить в такую погоду и думать нечего. Нужно срочно уходить с улицы. Я вызвала такси. Ждать его здесь было просто самоубийством. И я оглянулась в поисках магазина, где можно было бы скоротать время. Ничего подобного не было видно. Вот черт, возвращаться в это помещение мне не хотелось. Что, если просто пройти мимо Руслана в уборную и подождать такси там? Во-первых, это унизительно – стоять и ждать в туалете. Я ни в чем не виновата. Почему я вообще должна скрываться по туалетам? А во-вторых, тогда бы мне пришлось снова пройти мимо Дениса, а этого бы мне не хотелось еще больше. Правда, тогда бы я смогла разглядеть его спутницу, но нет. Я могу снова от неожиданности упасть. Тем более, что теперь во мне два бокала достаточно крепкого вина. Но я простояла на улице всего пару минут и уже жутко замерзла. Да уж, красиво уйти в нашем климате не так-то просто. «Тепло ли тебе, девица?» — услышала я за спиной голос, пародирующий мою любимую детскую сказку. Еще не оглядываясь, я поняла, что это был Денис. Я улыбнулась. «Ты издеваешься?» «Я заметил, как ты тут стучишь зубами, и пришел на помощь. Он играл в прекрасного принца, но я сейчас не возражала. Могу предложить тебе свою машину в качестве обогрева». Я только сейчас заметила, что в нескольких шагах действительно стояла машина Дениса, которая с трудом смогла узнать в такую метель. Я кивнула. Выбора особо не было. Да и что скрывать, мне хотелось побыть рядом с ним. Возможно, даже больше, чем спрятаться от метели. «Было ощущение, что твой спутник тебя обидел», — сказал он уже в машине. Я была рада тому, что тут было так тепло и хорошо. И мне стало еще теплее, когда я услышала в этом нотки ревности. «Ты что, следил за мной?» — спросила я не без тени флирта. «Было дело», — не стал спорить он. «Вот за что я люблю Дениса. За его прямоту». «Стоп. Люблю?» «Нет, конечно». Точнее, не в этом смысле. «А разве тебе не нужно было следить за собственным свиданием?» — сказала я и была уверена, что он тут же увидит мою ревность. «Нужно было», — снова честно признался он. «Да что он такое творит? Я же могу влюбиться. Давай, скажи какую-нибудь банальность или глупую шутку, чтобы я выбросила тебя из головы и спокойно уехала домой. Боюсь спросить, под каким же предлогом ты вышел?» «Покурить». «Серьезно?» – спросила я. «Ты ведь не куришь». И тут я поняла, что его спутница не могла быть его женой. Жена бы ни за что в это не поверила. Она не хуже меня знала, что Денис не курит. При этой мысли мне безумно захотелось достать сигареты. Сейчас бы мне очень захотелось услышать какую-нибудь чушь о том, что это его троюродная сестра или внучатая племянница. Клянусь, я бы поверила. «Можно я закурю?» «Раньше ты не спрашивала». «Это было раньше», — пожала я плечами. «Раньше много что было по-другому. Например, мне не писала твоя жена. Я достала сигареты». «Можно мне тоже?» — спросил он. Я молча протянула ему пачку. Денис закурил. «Так, если он стал курить, то это опровергает мою теорию о том, что внутри сидит не его жена. Возможно, он действительно стал курить, и она знает об этом». Меня раздирало любопытство. Кто же его спутница? Но спросить прямо я не могла. «Я тебе звонил», — сказал он. «Ты сменила номер?» «Да, твоя жена тоже звонила». «Формально она не звонила, а писала мне, хотя, возможно, и звонила тоже после того, как я сменила номер. Но сути это не меняло. Он ничего на это не ответил. Мне стало интересно, в курсе ли он того, что Таня писала мне. Судя по его невозмутимому выражению лица, да. У него ни одна мышца не дрогнула, когда я об этом сказала. У меня зазвонил телефон. Видимо, приехало такси. «Мне нужно идти, такси приехало», — сказала я. «Да и тебе тоже». Денис потушил сигарету и ответил. «Ты можешь его отменить, я тебя подвезу». Он улыбнулся, и вот они, прямо передо мной появились его ямочки. В конце концов, что я теряю? На такси я всегда смогу покататься, невелика потеря. К тому же мне так хотелось украсть его этой дамы из винного бара, кем бы она ему ни была. «Поехали на набережную», — медленно проговорила я. Если бы это был любой другой человек, то он безумно бы удивился такому предложению. Ехать на набережную зимой, да еще и в такую метель, это как минимум нецелесообразно и как максимум очень странно. Но это был не кто-нибудь, а Денис. Он ничего не ответил, а просто нажал на педаль акселератора. Он без слов понял, что я хочу оказаться на том месте, где мы провели наш первый вечер. Он парковал машину именно там, хотя из-за сильной метели я не могла сказать наверняка. Но мне хотелось думать, что мы стоим на том же самом месте. Наши отношения длились недолго, но у меня всегда было чувство, что мы прекрасно понимаем друг друга, как будто прожили вместе годы. Кто-то называет это понятием «родственные души», я же предпочитаю говорить, что у обеих сторон был один уровень интеллекта. Никто не портил все какими-то недомолвками, играми и нелепыми шутками. У нас все было просто и в то же время очень интригующе. Но не в пошлом смысле этого слова. Денис был не из тех, кто бы удивился, зачем ехать на набережную зимой, а я не из тех, кто бы сказал, что вообще-то тебя в кафе жена ждет. Ну или кто она там? Денис был не из тех, кто задавал дежурные никому не нужные вопросы. А я была не из тех, кто стеснялся принимать дорогие подарки. Денис был не из тех, кто сочинял сказки про плохие отношения с женой, а я была не из тех, кто ревновал к ней. Денис был не из тех, кто пытался меня научить чему-то с высоты своего жизненного опыта и никогда не давал мне понять, что я младше, а значит, глупее. Он всегда относился ко мне как к равной. С ним я поняла, что имею в отношениях точно такие же права, как и другой партнер. Я научилась звонить и писать первой, и при этом не испытывать жуткое чувство стыда. Это было естественно и нормально. До такой степени, что однажды я позвонила ему среди ночи. Даже когда наши отношения закончились, это случилось на редкость спокойно и нормально. Безо всяких ссор и манипуляций. Мы идеально друг к другу подходили. Когда мы были вместе, нам было хорошо заниматься сексом, пить вино, ходить на шопинг и просто молчать. Мы практически ничего не знали друг о друге и, тем не менее, были очень близки. Мы не были любовниками. Смысл этого слова искажен бульварными романами в тонких обложках, которые продаются на автовокзалах. Мы были партнерами. И да, наверное, любили друг друга. Похоже, я только сейчас осознала это. Я посмотрела на него. Он смотрел на лобовое стекло прямо перед собой и о чем-то думал. Вполне возможно, что о том же самом. Я поймала себя на мысли, что все это время практически не думала о нем. В моей жизни было так много всего. Эти бесконечные попытки попасть в Астру, учеба, подготовка к университету, новое агентство. Но я про него до конца никогда не забывала. Я словно временно заморозила это воспоминание, которое нахлынуло на меня, когда я сегодня увидела его в баре. Он словно подумал о том же, потому что сказал: «Ты не ушиблась там, когда проходила мимо меня?» Он понимал, что я потеряла всякое равновесие, когда его увидела и чуть не разбила свой лоб о мраморный пол. Но мне даже не было неловко. Это было само собой разумеющимся. «Нет, я успела схватить какого-то мужика за колено», — серьезно сказала я. «Ты времени не теряешь», — улыбнулся он. Что мы могли сказать друг другу? Что скучали? Что думали друг о друге все это время? Но это было неправда. Он бы мог сказать, что ему жаль, что мне звонила его жена. Но это было бы фальшиво. Мы опустили все банальности, которые были не более, чем сотрясание воздуха. И все равно ничего бы не изменили. Я кончиками пальцев прикоснулась к его колену. Поцеловала его в губы. И расстегнула его куртку.